Глава третья. «Вы не подскажете, где здесь поблизости вещевой рынок?» Очень вежливо и глядя прямо в глаза собеседнику, чтобы не дать ему возможности разглядеть свою одежду, спрашивал ревизор. «У меня ЧП. Я на именины приехал, а подарок дома забыл». «А вы что подарить хотите?» «Ну, что-нибудь посолидней». «Тогда вам на гору надо. Это отсюда остановок 5. Садитесь на 17-й автобус». На рынке деньги были мелкие, но зато их было много. Вначале ревизор обошел ряды, выискивая места скопления покупателей и узкости внутренней планировки. Теснее всего было в воронкообразном переходе из второго павильона в третий. Здесь покупатели, постепенно втягиваясь в узкий проход, сближались, периодически уплотняясь до состояния монолитной массы. Здесь и следовало работать. Ревизор дождался наплыва покупателей, выделил несколько фигур и вошел в начало очереди вместе с ними. Напиравшие сзади люди прижали его к впереди идущим. Поток потек ко входу. «Да тише вы, раздавите!» Спрессованный со всех сторон ревизор притиснулся корпусом к сомкнувшимся спинам. Его невидимая соседями рука скользнула вперед в боковой карман впереди идущего мужчины и вернулась с бумажником и заодно паспортом, мгновенно скользнувшими вначале в рукав рубахи, а потом, на выходе, в карман брюк. «Большое спасибо инструкторам предмета карманной кражи за преподанную и отработанную на манекенах с колокольчиками науку». Ревизор вышел из рассосавшейся толпы, обогнул ряд прилавков и снова втек в толпу. На этот раз, встиснувший его толкучки, он, распихивая соседей руками, выудил портмоне из внутреннего кармана ближнего пиджака, одновременно для отвлечения внимания сильно наступив его владельцу на ногу. «А, ты что делаешь?» «О, извините. Простите, я не заметил». Хотя извиняться надо было не за потревоженную мозоль, а из-за исчезновения крупной суммы, накопленной на новый музыкальный центр. «Еще раз простите». Он успел пройти через узкий вход еще 3 раза, прежде чем в павильоне раздался чей-то отчаянный голос. «Кошелек! Сволочи! Кошелек украли!» Пора было уходить. Ревизор покинул ярмарку, незаметно сбросив в случайную урну пустые кошельки. В магазине, расположенном через 10 с 2 пересадками остановок от рынка, он приобрел костюм, рубаху, плащ, в соседнем ботинки. Переоделся на верхнем этаже первого подвернувшегося подъезда, сбросил старую одежду в мусоропровод и, выждав час, вышел из парадных дверей. Вышел новым человеком. В другой одежде, с другой походкой и другим выражением лица. Проблема с одеждой была разрешена. Теперь можно было подумать о деньгах на перспективу, о тех, что могли понадобиться на новом месте. Потому как там, на новом месте, гадить было нельзя. Там надо было жить. Первым заходом ревизор отправился в сберкассу. Вытянув из ящичка 2 бланка квитанций, он начал исписывать их нечитаемым убористым почерком. Наблюдал за стойкой, где выдавались деньги. 1 посетитель, 2, все не то. 3 и сразу 4. 3 с несколькими толстыми пачками, выданных ему кассиром сбережений. 4 охранник. Судя по слегка припухшему с левой стороны пиджаку, не случайный, приглашенный для спокойствия приятель, а настоящий, с оружием. Значит, этот, сунувший деньги в кожаный дипломат, бухгалтер. Другой – тело и деньгохранитель. И еще один на улице – водитель, поджидающий их машины. Ну, расклад 3 к 1. Посетитель, так и не заполнивший платежки, встал и, опережая бухгалтера и охранника, вышел из сберкассы, но ушел недалеко, до крыльца. догнал за секунду до него покинувшего сберкассу клиента и тронул его за руку. «Это вы только что коммунальные платежи вносили?» «Да, вносил. А в чем, собственно, дело?» «Не знаю, они там что-то не так оформили, просили вас позвать». Остановленный клиент вернулся к двери. Очень вовремя вернулся, ровно тогда, когда требовалось его провожатому. Они открыли первую дверь и на секунду замешкались перед второй, которую вот-вот должны были открыть бухгалтер и сопровождавший его охранник. «Проходите», — предложил ревизор, загораживая с собой проем двери и одновременно пропуская клиента вперед. Вторая дверь открылась. Ревизор отступил назад, увлекая за собой входящих и одновременно создавая в междверном пространстве затор. «Пропустите нас», — громко сказал ревизор. «Мы первые зашли». И втолкнул между охранником и бухгалтером растерявшегося клиента. Охранник, грубо притиснутый к стене, забеспокоился и перенес свое внимание на напиравшего на него человека, который в этот момент представлял для него наибольшую угрозу. Ревизор, нагнувшись, зацепил головой очки на носу бухгалтера и одновременно, просунув левую руку под дипломат, располосовал бритвой его дно. Пачки денег мягко упали в подставленный непрозрачный полиэтиленовый пакет. «Вы чего? Осторожней!» — возмутился ревизор, потирая освободившейся рукой, расцарапанный до крови углом очков, лоб. «Чуть глаз мне не выкололи!» «Я... простите, я случайно!» — залепетал бухгалтер. Ревизор открыл наружную дверь и, воспользовавшись коротким всеобщим замешательством, вышел. У него было несколько минут до того, как бухгалтер сообразит, что его дипломат полегчал. Этих минут было вполне достаточно, чтобы успеть скрыться по заранее разведанному маршруту эвакуации. Ревизор, сопровождаемый взглядом водителя, сидящего в машине, завернул за угол, еще раз завернул, еще раз, и таким образом, обойдя квартал, оказался недалеко от сберкассы, но с противоположной, от той, куда он уходил, стороны. «Он туда побежал! Туда!» — закричал, показывая направление водитель. «Когда? Да только что!» Охранник и бухгалтер бросились за угол, вдогонку вору, взрезавшему дипломат с деньгами. Водитель развернул в их сторону машину. Погоня счастливо удалялась от похитителя. Но скоро она должна была расшириться за счет прибывшей на место преступления милиции, которая начнет опрашивать потерпевших и свидетелей, видевших вора, и, возможно, начнет облаву силами поставленных в известность милицейских патрулей. Но не сразу, не раньше, чем через полчаса-час, которое следовало употребить с пользой. «Вы не подскажете, где здесь сберкасса?» «Да вот она!» «Нет, не это. Другая. Здесь сегодня платежи не принимают». «Ну, тогда садитесь на второй трамвай». В другой сберкассе ревизор действовал прямолинейно. Прижал к двери получившего наличность гражданина и выудил у него из кармана пачку денег. И заодно, чтобы два раза в карман не лазить, паспорт. «Проходите». «Нет, только после вас». Теперь следовало как можно быстрее избавиться от привлекающих внимание денежных пачек и заодно отмыть грязно доставшиеся купюры. У ближайшего пункта обмена валюты ревизор сдал рубли, получив взамен них занимавшие гораздо меньше места доллары. Чистые доллары. «Ну, вы скоро?» – торопил его стоящий сзади гражданин. «Сейчас». «Ну, почему вы так долго?» «Сумма большая». «Между прочим, у меня тоже сумма большая». «Да, вот как, большая?» Ревизор отошел от окна, пропустив к нему страждущего долларов покупателя. «Мне 1000». Гражданин получил деньги, пересчитал их и сунул в карман. В чужой карман, потому что задний. Итого прежние 5 плюс это 1, получается 6000 долларов. Немного, но для того, чтобы обосноваться на новом месте, достаточно. Теперь следует еще раз сменить внешность, чтобы миновать милицейские патрули, которым могли успеть передать ориентировку на гражданина в темном костюме. Ревизор завернул в ближайший подъезд, поднялся на верхний этаж. Нет, этот подъезд не подходил, его недавно мыла жековская уборщица. Другой подъезд другого дома. Та же картина. Еще один, застарелой грязью на лестнице и площадках. Вот это подходящий подъезд. Ревизор внимательно оглядел все двери и остановился на одной, с непотревоженной возле коврика пылью. Длинно позвонил раз, два, три, и когда никто не ответил, открыл замок, импровизированной отмычкой. В квартире было сумрачно, жарко и пахло пылью. Верный признак, что ее давно не посещали. На вешалке в коридоре висели куртки и плащи, в том числе нужного размера. Все остальное можно было найти в платяном шкафу. Рубахи, костюмы. Нет, это уже было. Теперь более подходит спортивный стиль. Вот эта рубашка, эти джинсы. Чуть великоватые, но можно утянуть их в поясе ремнем и прикрыть выпущенным поверх вон тем джемпером. А штанины подвернуть, что новая мода разрешает. Ансамбль завершить кроссовками. Ну вот, вроде ничего. Простенько и спортивно. Осталось поправить под предложенный стиль лицо. Ревизор прошел в ванную комнату, посмотрел на себя в зеркало. Да, оброс. Надо бы побриться. Но, с другой стороны, не надо. Потому что рано. Пока еще рано. Сунул хозяйскую бритву, крем для бритья, кармальное зеркальце, зубную щетку с пастой в пакет. Потом пригодятся. Снова взглянул в зеркало. Ладно, пусть лицо остается как есть. А вот прическу надо поправить. В объемах увеличить надо. Как там его учили на уроках грима? Взял расческу, начесал, взбил волосы, закрепил прическу с помощью лака хозяйки. Вроде ничего. Увидел поролоновую для мытья ванной губку, отрезал от нее два лоскута, засунул их в рот и протолкнул за зубы, чтобы слегка утолстить щеки. Взглянул в зеркало. Поправил поролон, добиваясь симметричности лица. Ну вот, совсем другой человек. По виду другой. И по духу другой. Более молодой, с более полным лицом, более спортивный. Совсем не тот, что грабил граждан в сберкассах. И даже с другой фамилией. Например, вот с этой. Астахов. Анатолий Александрович. Женат, двое детей. Да, пожалуй, Астахов. Ревизор сбросил в найденную в коридоре спортивную сумку поездной набор вещей. Спортивный костюм, запасную рубаху, умывальные принадлежности, нож, ложку и снятый с книжной полки детектив. И вышел из давшей ему приют квартиры, аккуратно затворив дверь. Он прошел по улице до первой фотографии. «Мне нужна фотография на паспорт». «Пожалуйста, завтра будет готово». «Мне нужно сегодня». «Срочный заказ обойдется в два раза дороже». «А когда фотографии?» «К вечеру». «Нет, мне надо сейчас». «Сейчас ничего не получится». «А если поговорить с фотографами?» «Мужчина, я же вам говорю русским языком. У нас есть простой заказ, который завтра, и срочный, который вечером. Срочный будете заказывать?» «Нет, буду простой». «Фамилия?» «Бабаев». «Проходите». Ревизор сел под свет прожекторов. «Куда вам?» — спросил фотограф. «На паспорт. Фотографии нужны немедленно». «Что?» «Фотографии нужны как можно быстрее. Если вы успеете до 4, я заплачу вам $50. «Сколько?» 50. Дело в том, что мне нужно успеть отнести фотографии в паспортный стол до отъезда. Я улетаю в командировку в 6. Сделаете?» «Конечно! Какой разговор?» «И еще одна просьба. Негативы я хочу забрать с собой». «Да ладно!» Фотографии были готовы через 40 минут. Во втором ателье ревизор сделал вторую фотографию, более молодую, потому что успел зайти в парикмахерскую, где ему, исполняя молодежную прическу, сняли половину шевелюры и до блеска щек выбрили. Молодая фотография предназначалась для первой страницы паспорта. «Садитесь, прямее, чуть вправо». Ревизор радостно выпучил глаза, слегка надул щеки и изобразил легкую улыбку, потому что на первой фотографии не улыбался, не надувал щек и не выпучивал глаза. Теперь на двух, сделанных в течение одного часа фотографиях, он выглядел по-разному – молодым, упитанным, слегка придурковатым юношей и измученной жизнью, без блеска в глазах, с суточной щетиной мужчиной. «Только мне фотографии нужны сейчас». «Это невозможно. У нас сроки». «Я заплачу». «Сколько?» $50. «Сколько?» «50. Дело в том, что я уезжаю в командировку». На обработку фотоматериалов понадобился час. «Вот спасибо». «Не за что. Хотя вообще-то за $50». «А туалет у вас тут найдется?» «Конечно, я вам сейчас покажу». В туалете ревизор сел на унитаз, расстелил на коленях газету, положил на нее паспорт, подцепил кончиком ножа фотографию прежнего владельца и медленными движениями, продвигая острие вперед, отделил фотографию от страницы, перевернул лист и срезал другую. Затем, прихваченными в чужой квартире ножницами, обрезал по размеру только что полученные свои фотографии. Взял одну, перевернул, мазнул в четырех углах клеем и нацепил на страницу. Еле-еле налепил, чтобы легко было снять. Точно так же налепил другую. Теперь Астаховым стал он. Конечно, подделать паспорт, сидя на унитазе в туалете общего пользования, так хорошо, чтобы он не отличался от настоящего, невозможно. Но, возможно, настолько, чтобы при беглом осмотре страниц ничего нельзя было заподозрить. Через несколько часов фотографии следовало переклеить. Уже капитально переклеить. Но не здесь. В другом городе. Потому что в этом городе ревизор уже изрядно наследил. В чужих карманах и в сберкассах. И в планшетах постовых милиционеров уже наверняка появилась ориентировка на залетного щипача с подробным описанием его внешности. И значит, железной дорогой уходить нельзя. Опасно. Можно напороться на милицейский патруль. Надо уходить попутками. Опять попутками. Ревизор в мелкие кусочки изрезал негативы и чужие, изъятые из паспорта, фотографии. Малыми порциями, заворачивая в бумагу, спустил обрезки в унитаз и вышел из туалета. «Спасибо, до свидания. И вам того же». Через час он стоял у дороги, с поднятой рукой. МАЗ, КамАЗ, несколько легковушек. Все мимо, все местные номера. Опять КамАЗ. О, ЗИЛ с новосибирским номером. Останавливается, выезжает на обочину. Ну и ладно, хоть даже ЗИЛ, лишь бы скорее отсюда уехать. Автостопщик подбежал, открыл дверцу. «Тебе куда?» – спросил водитель. «Куда довезешь?» Водитель засомневался, потянул дверцу на себя. «Плачу, как в такси, за километр», – подмигнул автостопщик. «Ну, тогда садись. Мы завсегда рады людям помочь». «И мы рады помочь». Водитель рассмеялся, сбросил с сиденья какие-то тряпки, освобождая место. «Садись». Новый его попутчик забрался внутрь и хлопнул дверцей. «Тебе куда ехать?» «Прямо. Я скажу, где надо остановиться». «Ну, гляди». ЗИЛ набрал скорость и вырулил на середину дороги. «Тебя хоть как зовут?» – спросил водитель. «Меня? Анатолий Александрович». «Только, что ли?» «Ну да, Толя. И я Толя. Тезки мы с тобой. Давай я тебя просто Толькой буду звать». «Ну давай». «Только так только», — подумал про себя новоиспеченный Анатолий Александрович. «Надо привыкать к новой фамилии и к новому обличью. Надо сочинять биографию и, сообразно этой биографии, общаться. Надо вживаться в новую шкуру. Хоть даже здесь. И даже лучше здесь, с водителем, который через день будет отсюда за 1500 километров. «Ты хоть расскажи, откуда ты на дороге взялся?» — радостно спросил водитель. «Да тут, понимаешь, какое дело. История со мной приключилась. Такая история, что услышишь, не поверишь». Глава 4. Груженный ЗИЛ, подпрыгивая на дорожных колдобинах, наматывал на колеса 200 километров. Водитель зевал, качал головой, иногда, скосив глаза, поглядывал на пассажира. Тот дремал, опустив голову на грудь, подрагивая в такт движению машины. На больших кочках он подпрыгивал, ударялся затылком о заднюю стенку кабины и снова ронял голову на грудь. Но не просыпался. «Вот дает!» — восхищался водитель. Анатолий Александрович спал. Уже 30 минут. Анатолий Александрович был обучен спать в любых условиях, минутами набирая накопившийся многосуточный недосып. С встречной полосы, обгоняя грузовик, под бампер ЗИЛа метнулся «Жигуль». Водитель резко вывернул руль. Пассажир, завалившись, ударился о стекло боковой дверцы и снова попытался уснуть. «Ну ты даешь, парень!» «Что?» — переспросил Анатолий Александрович, открывая глаза. «Говорю, спишь, как хорь. У тебя чуть башка не отвинтилась, а ты хоть бы хрен, знай себе, дрыхнешь». «А чё ж ты меня не разбудил?» «Проехать боишься?» «Не без этого». «Не бойся, не проедешь. Тут глухомань, лес со всех сторон, ни одного просвета. Тут тебе сходить негде». С двух сторон дороги действительно был лес. «А где мы?» «Известно где, на дороге», — хохотнул водитель. Лес расступился, вдалеке показались окраины города. «А что это за город?» «Тот, что впереди?» «Ну да». «Кажется, Пригорск». «Как?» «Точно, Пригорск», — показал водитель на придорожный указатель. «Я однажды здесь колесо проколол». «Пригорск?» «Ну да. Этот, что ли, твой город?» «Что?» «Да, этот мой город». Город надвигался, рос домами, словно поднимающимися из-под земли. Справа замелькали одинаковые, как кирпичи, памятники. «А это что?» «Где?» «Да вот, слева от дороги». «Не видишь, что ли? Кладбище!» «Кладбище?» «Ну да, кладбище. Да ты чё?» Кладбище было очень знакомым и очень незнакомым. «Надо же, догадались! Прилепили покойников к самой дороге! Чтоб водители, понимаешь, смотрели!» «Остановись!» «Что?» «Остановись!» «Здесь? У кладбища?» «Да, здесь. Там за ним тропинка к самому моему дому. А если транспортом, то большой круг». Водитель затормозил. «Спасибо». «Да не за что! Я тебя не специально вез». Ревизор прошел мимо нищих, которые просили милостыню при входе на кладбище. Зашел в ворота и остановился. Он был на этом кладбище только раз, но он знал это кладбище лучше, чем даже эти, бывающие на нем каждый день, нищие. Потому что, в отличие от них, он самым тщательным образом изучал его расположение относительно сторон света, запоминал окружающую топографию. 20 до 50 метров высотки на севере и северо-востоке, если смотреть от входа. Вспомнил он навсегда впечатавшуюся в его память информацию. Ну да, вон они. Линия электропередач в 1,5 километрах к западу. И линия электропередачи есть. И озерцо на юге. Все есть. И высотки, и озеро, и столбы. И значит, есть интересующая его могила. Не может не быть. Вот только где она? Ревизор шагнул в одну из улиц и пошел вдоль рядов могил. Он ориентировался по цифрам на памятниках. По цифрам, расположенным по правую сторону от тире. По годам смерти. Здесь были более поздние даты. Более, чем были нужны. Ревизор перешел на следующую улицу. Недобор лет 5. В следующую. Уже ближе. Уже совсем близко. Он оглянулся, пытаясь вспомнить и сравнить с местностью тот давнишний план. Вон те деревья. Тогда их не было. Или были, но не такие большие. Точно, были. 3 дерева в 3-5 метрах друг от друга. И значит, рядом... Он пошел быстрее, плутая среди десятков могил, протискиваясь между оград и переступая через заброшенные, с покосившимися памятниками холмики. Теперь левее, ориентируясь на тот небольшой обелиск, который тогда был. Тоже был. Еще левее, еще, еще. Вот. Вот она, эта могила. Только памятник. Памятник был другой. Ну, конечно же, тогда он был временный. А этот? Он подошел вплотную к ограде и всмотрелся в привинченную к памятнику фотографию. С нее на него смотрел молодой, безусый парень. С нее на него смотрел он, умерший и похороненный 20 лет назад. Он сам.